Звезды летеют и горят, не болеют и не болят. Звезды не зреют и не гниют, не умеют и не живут. Словно на прицел, словно в оборот, словно подстрел, на порос хоровод, словно на утюг, словно безоглядно. И опять сначала мертвые не спорят, не хотят, не стареют, не скорбят. Мертвые не сеют и не жнут, не потеют, не поют. Словно напрямик, словно камень с поста, словно все впереди, словно все по местам, словно пору вчера, словно послезавтра. И опять сначала. Словно целый мир, словно снежный ком, словно напрямик, наугад, напролом, словно навсегда, словно безвозвратно. И опять сначала. Мертвые не хвалят, не бронят, не стреляют, не шумят. Мертвые не сеют, не поют, не умеют, не живут.